вернулся только под утро. Хотя слово «вернулся» тут вообще не подходит. «Гвен, там твой друг». Сонная Василиса на чердак поднялась, у лестницы остановилась, но слов подобрать так и не смогла, а потому просто махнула рукой, сплюнула ругательство и зло утоптала вниз, громыхнув там дверью в своей спальне. А я только из-за нее и проснулась. Села на перине, потому что кроватей как таковых не было, и мне фактически пришлось спать на полу. Сонно потерла глаза и услышала лай. Это был предельно странный лай. Один принадлежал точно какому-то псу, причем, судя по надрыву и осипшему уже голосу, длилось это продолжительное уже время. А второй, не поверив сначала, я замерла. Прислушиваясь, я ощутила, как верно округляются мои глаза, потому что второй лай принадлежал Уильяму и был откровенно издевательским и дразнящим. То есть он сейчас стоял и пса дразнил. Скатившись с перины на пол, я торопливо вскочила на ноги и подбежала к единственному имеющемуся тут окну в торце дома. Открыла круглую деревянную раму и высунулась на улицу. И едва не вывалилась от удивления, потому что Уилл в самом деле дразнил соседского пса, стоя за забором, корча ему рожи и продолжая лаять. Бедное животное, чье передвижение было ограничено длиной цепи, на этой самой цепи уже фактически висел, опираясь о землю лишь задними лапами. Передние висели в воздухе, делая пса визуально больше. И вот он тоже лаял, да хрипло, оскорбленно, но очень негодующе. А самое интересное, что Уилл у забора стоял не один. Его с двух сторон придерживали два умертвия, отстраненные и невозмутимые. «С чего бы?» — подумала я удивленно, а потом поняла, что стоит боевой маг с трудом. Он бы вообще не стоял, если бы не умертвие, потому что, кажется, был смертельно пьян. Дальше случилось кое-что окончательно дикое. «Уилл!» Зашипел кто-то, причем весьма громко зашипел. «Ты сейчас всех разбудишь!» Голос я, как это ни удивительно, тоже мгновенно узнала, и с растущим изумлением в этот рассветный час узрела на улице в усмерть пьяного новоиспеченного мэра Равнограда. Адриана у мертвия не поддерживали, рядом с ним их вообще не было. Но к Уильяму он шел очень неровно, по широкой дуге, резко переставляя ноги и размахивая руками. «Тьма изначальная! Да если его сейчас в таком виде на улице увидят!» Плюясь ругательствами, я поспешила на спасение этих балбесов. К несчастью, спешить пришлось прямо в пижаме. Благо, она у меня приличная. Белые штаны и футболка в ромашку. Поисками обуви я тоже не озаботилась, а потому из дома вышла босиком. Но это ни в коем случае не сделало меня менее злой. Выходящую из ворот мрачную меня Адриан заметил первым и принялся попытаться толкнуть Уилла локтем. Но лишь на попытках дело и ограничилось, потому что, не глядя, господин Лотрик не попадал, а смотреть продолжал на меня. Его губы шевельнулись, и, подходя, я сквозь Хриплые уже лай несчастной собаки услышала нервная «Уилл, бежи!» Пауза. Некромант моргнул почему-то глазами по очереди и исправился. В смысле, бегим. Лучше не стало. Но это никого не смутило, особенно меня, потому как я уже совсем близко к мэру подошла и практически ласково сказала: «Бежи, бежи, в дом, живо!» И улыбнулась обворожительно, просто чтобы улыбаться, а не побить кое-кого неразумного и самого себя позорящего. А вообще, какое мне до него дело? Позорит-то он себя, а не меня. И вообще... «Не-а!» — нахально улыбнулся некромант, глядя на меня стеклянными глазами. Я вообще сомневаюсь, что он осознает происходящее. «Ты сейчас получишь!» — улыбнулась я шире, кося глаза на Уилла, который уже, слава всем известным миру божествам, больше не лаял, а продолжал у забора стоять, пошатываться и с ухмылкой на хрипящего пса смотреть. «Поцелуй?» — воодушевился некромант. И даже ко мне потянулся. «Лопатой!» — оборвала все его надежды и велела повторно. «Оба в дом, пока вас никто не увидел!» Что интересно, в этот раз мой приказ даже поспешили выполнить. У мертвия. Они неспособного передвигаться Уильяма на четыре костяные руки подхватили и весело к дому понесли. Бедный пес, его уход сопроводил облегченным выдохом и обессиленным уползанием в будку. Самуил что-то пьяно бормотал, а Адриан... Самым неожиданным образом Адриан Лотрик вдруг подхватил меня на руки, оторвал от земли, прижал к своей теплой груди и уверенно понес в дом. А только и смогла выдохнуть я, удивленно глядя на того, кто только что выглядел ужасно пьяным, а сейчас у него даже взгляд был осознанным и движения уверенными. «Ты босиком», — спокойно пояснил маг свои действия, глядя куда-то поверх меня. Удивление верно сменилось на возмущение, и я негодующе прошипела. «А ты напился! И друга моего споил!» На губах мужчины вдруг расцвела какая-то очень уж довольная улыбка, но, несмотря на нее, он очень даже укоризненно заявил. «Да я его наоборот спасал!» «Ага, да, я даже догадываюсь, каким образом». «Пил алкоголь, чтобы ему поменьше досталось», — предположила ехидно. «Да!» — гордо подтвердил некромант. «Балда!» И я его по плечу все же стукнула. Не удержалась просто. «О!» — притворно ужаснулся Адриан. «Ты что, подняла руку на представителя власти?» «Можешь арестовать». Я подбородок бесстрашно вздернула. «Если сидение в тюрьме избавит меня от твоего нетрезвого общества». Губы мага медленно растянулись в пакостливой широкой улыбке. «Ради такого дела я поселюсь в соседней камере», — искренне заверил господин Лотрик и внес меня в дом. «Куда?» — спросил тут же. «Наверх», — обозначила конечную точку и тут же предложила. «Давай-ка поставь меня на пол. Не хватало еще, чтобы мы вместе с лестницы упали». Меня не послушались, исключительно ради того, чтобы назло сделать, Адриан по этой самой лестнице на чердак взлетел смертоносным вихрем, остановился уже наверху, глянул на сопящего мордой в подушку Уилла, на сидящих у окна у мертвей, на пустую перину, на которой я сегодня спала. «Спать!» — решил некромант и рухнул в мою постель. А так как я все еще находилась у него на руках, то рухнули мы вместе, и гад бессовестный, повозившись и устраиваясь поудобнее, прижал меня к себе покрепче и мгновенно уснул, уткнувшись носом мне в плечо. «Писец! Адриан!» — возмутилась я. Подчеркнуто выразительное сопение было мне издевательским ответом. «Адриан!» — повторила я чуть громче и в разы спокойнее, давая некроманту последнюю попытку добровольно меня отпустить. Меня напрочь проигнорировали, ну и сам виноват. Кое-как высвободив руку, я хорошенько размахнулась и не так, чтобы очень больно, но очень метко ткнула локтем по чужим ребрам. Маг охнул больше от неожиданности и на миг ослабил объятия. Я, именно к этому готовая, тут же скатилась на пол, мгновенно села на коленки и вскинула голову. И нос к носу столкнулась с одной гадостью невоспитанной. Растерялась, конечно, но виду не подала, а улыбнулась и нежно пропела. Вон из дома. Сначала лицо мэра светила довольная ухмылка. Затем он откинулся на мою подушку, раскинув руки в стороны, и с никакущей актерской игрой принялся давить меня на совесть. «Я уставший, не выспавшийся, подло споенный твоим, между прочим, другом». «Я тебе искренне сочувствую», — соврала уверенно. И неожиданно, даже для себя, вдруг резко подалась вперед, уперлась ладонями в мужской бок и без какого-либо труда вообще спихнула Адриана на пол. В это мгновение для меня стало окончательно ясно, что он таки пьян. Просто маскируется хорошо. Трезвого его я едва ли сдвинула бы с места. «Вот же!» — возмутился он уже с пола. Резко сел, негодующе на меня посмотрел и выругался мрачным. «Нерва!» Обворожительно улыбнулась ему в ответ и, поднимаясь на ноги, повторила. «Брысь из этого дома! Вонять перегаром иди в свою мэрию!» «А если я по дороге потеряюсь?» Адриан тоже на ноги поднялся, и теперь мы стояли напротив друг друга, разделенные лишь импровизированной постелью. «То я горевать не стану!» — кивнула уверенно. Некромант скептически хмыкнул, вскинул бровь и переспросил. «Да неужели?» «Да, вот те круг». Я указательным пальцем левой руки на плече правой этот самый круг вывела и перечеркнула. Маг подумал и решительно зашел с другой стороны. «Так, а если я сейчас уйду, а с тобой что-нибудь случится?» Это даже за попытку засчитано не было, потому что звучало в край безумно и быть правдой не могло никак. «Если ты не уйдешь, то что-нибудь случится с тобой». Тоже показательно задумавшись, кивнула я серьезно. «Угрожаешь?» — мигом сообразил Адриан. «Представителям власти угрожать неразумно», — парировала я с улыбкой. Господин Лотрек тоже улыбнулся и напомнил. «Ты представителя власти только что с кровати скинула». «С моей кровати!» — выделила я, выразительно на него глядя. Зря надеялась смутить. У конкретно взятого некроманта совести не водилось, что мне и продемонстрировали, охотно исправившись. «Ты представителя власти только что со своей кровати скинула». «Ну и наглость, конечно!» «А что вообще представитель власти делал в моей кровати?» — попросила, руки на груди складывая. Полностью скопировав мою позу, мэр тем же укоризненно заинтересованным тоном парировал. «Об этом у тебя спрашивать надо, дорогая». Открыв рот и резко втянув воздух для ответа, я не смогла вымолвить и слова. Слов у меня просто банально не было. «Ага, нечего сказать». Широко и абсолютно нагло улыбнулся действующий градоправитель Равнограда. И, посчитав себя безукоризненным победителем в этом споре, взял и самым недопустимым образом рухнул обратно в мою перину. «Нерва, устал, как собака», — едва разборчиво пробормотал он, уткнувшись моськой в подушку. «В мою подушку!» А я стояла прямо над ним, бессильно опустив руки и просто в шоке с приоткрытым ртом на него смотрела. «Это уже наглость», — проговорила в итоге изумленно. Тишина в ответ. «А мне где спать?» — возмутилась праведно. Мар взял и пробормотал приглушенно. «Падай рядом». «Падай на пол!» Это я так его приглашение отвергла, если кто не понял. «Был», — меланхолично напомнил мужчина. «Не понравилось». После чего повернул голову, сонно на меня посмотрел и, уже засыпая, сделал до ужаса странное предложение. «Ну, иди в мэрию. У меня в кабинете диван стоит». «Так меня и пустят», — скривилась в ответ, даже не рассматривая этого варианта всерьез. Уже практически уснувший некромант приподнял тяжелую руку, направил в мою сторону полураскрытую ладонь. С кончиков пальцев сорвалось слабое зелено-золотое свечение. Подлетело и с легким, практически приятным покалыванием растворилось в моей правой руке. «Теперь пустят», — обрадовал господин Лотрик. И нагло уснул в моей постели. Я постояла, переводя потрясенный взгляд с руки на мага и обратно. Глянула на часы на стене. Без четверти 5 утра. Нет, ну это точно издевательство. Но, собственно, взгляд на часы и сделал мой выбор очевидным. И вообще, Адриан сам предложил, я его за язык не тянула. Схватив свой бездонный рюкзак, который вчера так и не успела разобрать, вместе с ним спустилась на первый этаж. Уборную не нашла. Запереживала, но решила, что спрошу у Василисы об этом потом. Быстро переодевшись в нормальную повседневную одежду, пижаму скомкала и закинула обратно в рюкзак. Его, в свою очередь, на плечо и покинула дом. Что интересно, у идущей по практически пустым, сумрачным из-за отсутствия солнца улицам меня даже сомнений в своих действиях не возникло. Ни малейшего. А в доме у Василисы места все равно больше не было. И спать с Адрианом в одной кровати я не стала бы ни за что. И его предложение глупое, странное, совершенно с его стороны неразумное. Неразумным было мне его и принимать. Но не возвращаться же уже. Здание мэрии я нашла. Что уже само по себе удивительно, поднялась на порог, потянула за ручку левой рукой. Дверь не поддалась. Появилась мысль, что Адриан Лотрик меня попросту разыграл, уверенный в том, что в мэрию я не пойду. А я, как идиотка, взяла и пошла. Вот будет весело, если его эта магия дверь не откроет. Вздохнув, коснулась железной ручки рукой уже правой. Кончики пальцев вдруг самым неожиданным образом заколола. Сами пальцы засветились зеленым и... щелчок. И дверь Мэрии открылась. Взяла и открылась. «Псих!» Выдохнула я совершенно искренне, воровато огляделась, словно боялась быть застуканной, и шмыгнула внутрь.